Дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы на кухне Кришны, как всегда, готовим замечательное вкусное блюдо. То есть вы себя как бы хвалите, как всегда мы, как всегда, готовим замечательное блюдо. Но мы не можем для Кришны готовить блюдо невкусное. Нет, мы просто не должны этого делать. Но как у нас получится, мы не знаем. Но мы будем стараться. Мы обязательно будем стараться, потому что на нашей кухне все должны стараться. Да. И всегда должны стараться. Особенно после того, как просад уже будет предложен. Нет, особенно до того, как он будет предложен. Ну, об этом я вообще не говорю. Итак, у нас на кухне Кришны мы все сделаем для Кришны. И начинаем с того, что моем кухню. Володь, кстати, ты помыл? Да. Пол, я что-то не замечаю пол, особенно. Кстати, помыл. А вот почему вы не замечаете, я, кстати, не знаю. Итак, прежде чем готовить, нужно, чтобы на кухне была чистота. Желательно идеальная чистота. Потому что если будет приготовлено что-то в кухне, где грязь, то Кришна не примет наше блюдо. Да, сегодня мы готовим замечательное блюдо, которое называется упма. Это не что иное, как манка с овощами. Володя, помнишь, мы ее готовили как-то, эту упму, ну, может быть, год или больше назад. Ого, ну сейчас надо вспомнить. Ну, что ты такое припоминаешь? Вроде было. Да, это было так давно, что ты забыл. Ну ничего, сейчас вспомним. Повторение – мать учения. Тем более, что это блюдо замечательное, оно просто универсальное. И овощи, и сразу как бы и хлеб. Все вместе, ты знаешь, создает такой удивительный эффект. Вот эти овощи и маслянистая такая пряная манка. То есть такое эффективное блюдо такое. Да, очень эффективное, очень сытное. И если ваши дети действительно не любят просто кашу манную, добавьте туда овощей и делайте по нашим рецептам, и будут все с удовольствием есть. Но прежде всего предложите, конечно, Кришне. И мы начинаем с того, что даже вот эти овощи, мы все это предназначаем для Кришны. Итак, вот я начну с того, что мы сейчас помоем все и будем резать овощи. Вот, Володя, у нас здесь много овощей различных. Да уж вижу. И фасоль, и морковь. И вот немного картофеля. Всего овощей понадобится для этого блюда 450 грамм. Разного набора может быть здесь и помидоры, и соцветия цветной капусты. Все, что вы наберете в доме. Ну, рекомендуем вот использовать приблизительно то, что и мы. Итак, я диктую рецепт, Володя. Так, а ты продолжай. Да, ты помой и продолжай хорошо. чистить вот картофель, и будем резать все. Ладно. Итак, я диктую. Овощей 450 грамм различных овощей. Дополнительно 4 средних помидора. 3 столовые ложки топлёного масла. 3 столовые ложки топлёного масла. И приготовьте много различных пряностей, таких как семена кумина, которых понадобится 2 чайные ложки, семена горчицы, 1 чайную ложку, семена шамбалы, 1/2 чайной ложки, 2 чайные ложки натертого свежего имбиря. Если у вас сухой молотый имбирь, то его понадобится 1 чайная ложка. Сушеный острый перец. 1 стручок. Его нужно будет разломать. Разломать на мелкие такие части. Кто не любит очень острое, можно использовать четвертушку или половинку этого стручка. Также нужно будет взять 6 листьев карри. Если у вас нет листьев карри, можно использовать лавровый лист. Его понадобится 3 штуки. Итак, 3 лавровых листа. Дальше из набора пряностей идет у нас куркума, 1/2 чайной ложки. И, конечно же, асафетида, 1/4 чайной ложки, или, как мы говорим, на кончике ножа. Конечно, чтобы варить кашу с овощами или укму, понадобится вода, 6 чашек воды. Это 1 литр и 400 миллилитров. Можно добавить по желанию в это блюдо изюм. Буквально 1/3 чашки или горсточку 50 грамм. Соли понадобится 3 чайные ложки. Итак, соли 3 чайные ложки. Поскольку наша каша в основном состоит из манки, то есть основной связующей манка, манки нужно 450 грамм или 3 чашки. Конечно, как и каждой каше, нужно добавить масло сливочного или топленого. Его всего нужно будет 200 грамм. 200 грамм для того, чтобы варить и обжаривать овощи и саму манку. 1 чашка топленого масла. В конце добавляется лимонный сок, 2 столовые ложки, и молотый черный перец, 1/2 чайной ложечки. Это в самом конце. И по желанию еще можно добавить 2 столовые ложки сливочного масла. Сливочного. Было бы желание только. Да, кашу маслом, говорят, не испортишь. Итак, вот такой рецепт. Конечно, самый трудоемкий процесс – это вот нарезать овощи, как и в любом овощном блюде. Нергуна, ну вот все самое трудное, как всегда, досталось мне, но я, по-моему, это с честью выполнил. Ну, по-моему, ты еще не порезал помидоры. Ну, нет, вот еще нет, я порезал, но вот ту не порезал еще. Ну, вот порежь, пожалуйста, еще помидоры, и нужно будет достать сразу все пряности, чтобы они были рядом с плитой. Это очень важное правило, которое мы не устаем напоминать. Итак, вот основная трудность приготовления укмы, ну, может быть, даже не трудность, а некоторая сложность, что здесь все процессы надо делать параллельно. Так что нужно зажечь сразу все конфорки. Нужно несколько рук, да? Да, желательно приобрести 4-рукую форму, конечно. Вот, или помощника. И после того, как вы порежете все овощи и цветную капусту, вот разобрали мы на соцветия, картофель порезали на кубики. На кубики, да, вот порезали, я порезал. Морковку мы на кружочки порезали. Да, болгарский перец и фасоль порезали на кусочки. Точно. А вот помидоры можно нарезать на четвертинки. На четвертинки, да. У меня вот на четвертинки, видите, как разрезали. Все как положено. Да. И мы теперь разогреваем масло в кастрюле на среднем огне. То есть на одну конфорку ставим кастрюлю для овощей. И сначала там приготавливаем масалу. Масалу. Да, масала – это, как известно, смесь пряностей. И пряности мы будем разогревать в масле. Не обжаривать сильно. Масала в масле. Да, а разогревать. И начнем, как обычно, с семян горчицы. сачок надо взять, чтобы они, если будут упрыгивать, их ловить. Да. Но нужно, конечно, сразу приготовить крышку. Вот семена горчицы, они обладают таким свойством. Они от нагревания раздуваются и при этом могут далеко улететь. Итак, готовьте сразу крышку и начинайте с горчицы. Потому что после того, как они перестанут трещать, нужно будет сразу же добавлять другие семена. Семена шамбалы, листья карри, имбирь и перец. И вот буквально через полминуты или 30 секунд, или чуть побольше, нужно будет бросить туда куркуму и асафетиду. И вот вслед за этим добавить нарезанные овощи. Но есть и другой способ приготовления этого блюда. То есть можно зажарить овощи. Вот такие, как кубики картофеля, ломтики моркови и цветную капусту, отдельные кочешки, обжарить во фритюре и положить их в упму уже в конце. А масалу вот с помидорами, допустим, делать отдельно. Итак, вот мы жарим овощи до тех пор, пока они не станут коричневыми. Вот. Если они очень горят, нужно будет добавить немного воды, чтобы они не пригорели. Нужно будет уменьшить огонь и накрыть кастрюлю крышечкой. А пока вот овощи тушатся на слабом огне, нужно будет налить воду в небольшую кастрюльку. Положить туда сразу соль и поставить на огонь, на другую конфорку. Итак, мы наливаем воду, еще раз напоминаю, 6 чашек. Кладем туда 3 чайные ложки соли и ставим кипятить эту воду. И третья конфорка нам понадобится уже для другой кастрюли. Вот, Володя, нужно будет... Трехлитровую, что ли? Да, большую. Есть. Большую трехлитровую с толстым дном. Есть. И вот в этой большой кастрюле с толстым дном мы будем жарить манку. Вот сейчас туда сыпем крупу и периодически помешивая, ее будем поджаривать на среднем огне. Она станет коричневой. Да, она станет бежевой такой, слегка рыжеватой. Нужно будет следить за тем, чтобы нижний слой не подгорел. Жарить нужно минут так 10, пока вот вся манка как раз и не будет такой бледно-коричневой, слегка рыжеватой. Итак, вот у нас заняты 3 конфорки. На одной у нас жарится манка в большой толстодонной кастрюле. На другой у нас греется вода. И вот на третьей у нас тушатся овощи или обжариваются овощи. Если у вас достаточно времени, и вы можете регулярно размешивать их, чтобы они не пригорели, они у вас будут такие золотистого цвета, овощи в масле. Ну вот, потихоньку размешивая манку, мы подождем, пока закипит вода. И когда вода закипит, можно уже будет потом залить эту воду в крупу. Ты нервно, что ты, вы раскашлялись? Ну, я тихонечко. А вот интересно, от кашля какая пряность помогает? От кашля очень многие пряности помогают, в частности, вот имбирь. Имбирь. Да. И, кстати, можно, пока мы ждем вот нашу воду, пару слов рассказать про наши замечательные пряности, которые мы сейчас применяем. А у нас здесь целый букет великолепных пряностей, и вот, в частности, имбирь. Ну, давайте. Пару слов об имбире. Это пряность, корень растения Зингибер официналис. Имеет острый вкус, и одним из основных качеств его является способность нормализовать и поддерживать на необходимом уровне дошу питы. Огонь. Имбирь не вызывает его дисбаланса. Имбирь является основным компонентом противопростудного чая. Я делаю такой чай: ложку имбиря, так, ложку корицы и кардамон. Угу. Можно молотый кардамон, половина чайной ложки, можно в капсулках, прям целиком надрезанных. И великолепный чай, который помогает от простуды. Есть много вариантов вот индийских таких чаев с пряностями, но, как правило, в них часто входит имбирь. Итак, вот для нормализации агни нужно взять пол чайной ложки сухого имбирного корня, 7 капель лимона и немного соли, смешать и употреблять перед началом еды. Этот рецепт также способствует очищению крови. Имбирь на санскрите называют, он поэтически очень так называется, адрак. Да. Имбирь можно купить, в общем-то, во всех индийских магазинах, ну, а у нас, наверное, на рынках. Да, и когда вы увидите на рынке, то старайтесь покупать свежий, гладкий, не сморщенный, плотный на ощупь и маловолокнистый. Да. И прежде чем рубить и тереть его на терке, резать или измельчать имбирь, для приготовления его нужно очистить от кожуры, соскоблив ее острым ножом. Ну, а если вам не удалось купить свежего имбиря, то можно воспользоваться сухим. И купить вы его можете на Новом Арбате, в магазине «Домик книги». Новый Арбат, дом 8, первый этаж. Город Москва. Да, да. Я хочу сказать, что сухой имбирь в порошке гораздо острее, чем свежий. И поэтому его, конечно, требуется гораздо меньше. Вот одна чайная ложка сушеного имбиря равна одной столовой ложке натертого свежего имбиря. Кстати, как средство от простуды, вот имбирь натертый, его подвешивают в мешочках где-то в районе кровати. Да, и тогда вот эти вот фитонциды, они будут выделять особые такие вот, имбирь будет выделять вещества, такие фитонциды, которые будут лечить от простуды. Как потолку прикреплять? Нет, можно подвесить рядом где-то с кроватью. Это не на ниточке к потолку, а где-то рядом. Или положить рядом с подушкой. Вот. Это очень хорошо. Нюрга, ну вы здесь пока про имбирь-то рассказывали, у вас вода уже скипела. Кипит, ну, видите? Вот теперь самое время вот залить эту воду в манку и положить овощи. Сначала кладем овощи вот в манку и вот заливаем воду. Можно попутно бросить изюм распаренный. И нужно будет уменьшить огонь и вот воду вливаем. Только нужно осторожно вливать, Володь. Отойди подальше, сейчас будет брызгаться. Все, я вообще ухожу. Нет, не надо. Видишь, смесь начинает бурлить при этом и разбрызгиваться. Вот нужно, да, нужно... Нет, надо осторожно это делать и помешивать сразу же. Нужно разбить как следует. В манке комки. Возьми ложку и разбивай вот эти комки. У тебя лучше получится. Я лучше раздавлю. Вот сейчас вот это надо хорошенько перемешать. Вот. И пусть это блюдо, овощи, манка доходит на огне, ну, примерно минуточек 5. Вот. Итак, напоминаю еще раз, когда все перемешиваете, будьте осторожны. Так вот варится наша упма. Ой, смотрите, как она, прям как действительно упма. Очень похоже, да? Да. Такие звуки, интересно. Она, наверное, называется, да? Да, названа именно в честь вот этих вот звуков таких пыхтящих, пыхтящих. Итак, вот пока варится наша упма, я думаю, что пока не забыли наши слушатели, что мы вообще делаем, нужно еще раз повторить наш рецепт. Но, видимо, в традиционной форме. Здесь, знаете, здесь нужно, не нужно. Я думаю, что радиослушатели уже привыкли, потому что наша передача без повторения в музыкальной форме, наверное, это не наша передача. Поэтому сейчас повторим. Чудо-блюдо готовим с вами. Обычную манку, но с овощами. Набрать можно разных овощей. В этом и прелесть упмы сей. Нежность пшеницы в пряном масле и вкус овощей, сочных прекрасных. Варь мне кашу и не суп. Уп, уп, уп, уп. Уп, уп, уп, уп. Уп, уп, уп. Манка известна, лечит живот. Если не слышали, знайте, вот. Варите всегда ее без молока. Масле обжаренное слегка. Несколько блюд вам заменит сразу. Не разочарует вас упма ни разу. Если ребенок не любит кашу, кормите вы упмой его мамаши. Я ее часто варю сама. Уп, уп, упма. Уп, уп, упма. Разные овощи ты приготовь. Перец, картофель, фасоль и морковь. Ну и томаты добавить неплохо. Можно зеленого, также гороха. Капусту цветную нетрудно достать. И на соцветия разобрать. Жарим их в масле в отдельной кастрюле. А обычным жарением или во фритюре. Если обычным способом жарим, то пряности и овощи сразу добавим. Конечно же, в масле их разогреем. Все по порядку, те, что имеем. Горчица, семена, кумина тоже. В шамбалу свежий имбирь положим. Свежего перца стручок добавим. Листьев лавровых туда разломаем. И чуть поджарим. Асафетиды и куркумы в самом конце добавим мы. Заворожит и разбудит умы вкус нашей упмы. Уп, уп, упма. Уп, уп, упмы. А для начала сразу подсказываю. Готовьте на всех конфорках сразу. Да, корочки жарьте вы овощи те. И воду поставьте на той же плите. Налейте в кастрюлю 6 полных чашек. Еще пожарим и манку для каши. Большую кастрюлю с толстым дном мы масла топленого много кладем. И жарим крупу до рыжего цвета, часто помешивая при этом. Эти задачи не так уж легки. Не помешало б 4 руки. Чтоб все синхронно и ладно вышло. И медитируй на Господа Кришну. Или на Вишну в 4 руки. Господи! Стряпай ты мне, помоги. И махамантру напевай. На Бога надейся, а сам не плашай. Уп, уп, упма. Уп, уп, упма. Такое служение, сойти с ума. Эх, ма. Ложкой мешать не сочти за труды. В овощи можно добавить воды. Крышкой при этом мы их закрываем. Ну и про манку не забываем. Когда закипела в кастрюле вода, в манку вливаем ее тогда. Будьте внимательны и осторожны. Очень легко ошпариться можно этой бурлящей горячей жижей. Манка с водою сильно брыжет. Каша пыхтит, будто дышит сама. Уп, уп, упма. Уп, уп, упма. Манки-комочки разбиваем. Овощи в манку добавляем. Все накрываем, варится под крышкой. На огонечек не сильный слишком. Минут через 5 огонь выключаем. Перца черного добавляем. Сливочное масло, лимонный сок. Ну вот и весь кулинарный урок. Нет, не звенел еще наш звонок. Класть на алтарь, настал теперь срок. Мы ведь не будем подобными манки. Люди мы вроде не обезьянки. Кришне еду предназначаем. Упмы мы Господу предлагаем. И лишь потом кушаем сами. Такое служение бальзам для ума. Уп, уп, упма. Уп, уп, упма. Славная ходит об упме молва. Ни каша, ни суп, просто нежность сама. Уп-уп-уп-ма. Знаю для гора любимого нашего, упма тоже любимая каша. Чудесный просад, это упма все же. Гуру наш любит упму тоже. И я это блюдо люблю сама. Уп-уп-уп-ма. Упма, упма. Нежность пшеницы в пряном масле. И овощей аромат прекрасный. Блюдо ни с чем я не сравню. Разнообразьте свое меню. Но чтобы разнообразить меню, можно вместо традиционных вот этих вот пряностей, вместо этого набора, так, добавить и какие-то другие наборы пряностей. Существует очень много вариантов различных карри, различных смесей. Мы будем говорить в других передачах об этом. Я уже диктовала рецепты карри и рецепты различных масал. Ну, а сейчас пора время добавить в наше блюдо, вот оно уже практически готово, добавить молотый перец. Нергуна, ну а перца сколько будем добавлять? Да немножко, половина чайной ложечки вот на такую большую кастрюлю, которая рассчитана на 6-8 порций, всего половина чайной ложки. Также добавляем лимонный сок, вот 2 столовые ложки. Угу. И 2 столовые ложки свежего сливочного масла. Свежего сливочного масла. 2 столовые ложки. Да, кашу маслом не испортишь. Точно. Итак, гласит ведическая мудрость. Да, и теперь можно все это перемешать и предложить Кришне. Сейчас мы это все перемешаем. Да. По желанию, конечно, можно добавить еще и зелень, свежая трава, такая как кинза или петрушка, не помешает к такому блюду также. Ну и теперь предлагаем это блюдо, замечательную упму, Кришне. Наступил самый торжественный момент. И для этого мы должны приготовить самую красивую и чистую посуду, какая есть в доме. Да, у нас есть красивая. Да. Желательно, чтобы она была новая. То есть та посуда, в которой еще никто никогда не ел. Вот мы берем поднос, кладем на него чашечки. Так. Одну чашечку с водой мы нальем обязательно чистой, свежей воды. Угу. Ну, желательно, конечно, родниковой, но если у вас нет... Дома случайно родника нету. Хотя бы пропустите эту воду через фильтр, типа барьера. Итак, нальем воды и кладем упму. Так, кладем упму. И вот листик туласи добавляем, как водится. И теперь звоним в колокольчик. Так делала матушка Яшода, чтобы позвать Кришну. И читаем Маха-мантру. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. При этом вы можете добавить от себя слова искренности и любви к Кришне. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Итак, пока пища лежит на алтаре, можно просто почитать Маха-мантру, можно просто убраться в кухне и послушать в это время радио Кришналока, а можно просто поговорить на какие-то духовные темы, если у вас есть на это время. Если вы хотите говорить на духовные темы. Да. Вот можно просто прославить прасад, что вот я и хочу. В одной из песен вайшнавов, прославляющей духовного учителя, говорится: когда духовный учитель видит, как преданные, вкусив прасада, полностью удовлетворены, он радуется этому. Ведь прасад – это сам Кришна, и давая людям прасад, мы даем людям Кришну. Вот, так, вот таким бы. Да, и вот Шрила Прабхупада именно поэтому и радовался, когда угощал своих учеников прасадом. И вообще он считал, что каждый домохозяин должен делать именно так. И показывал пример. Время. Да, показывал пример. Вот в книге «Его божественной милости» Сатсварупы Даса Госвами так прорастало семя. Один из преданных вспоминает вот как раз первые дни движения сознания Кришны. В все знали, что Прабхупада хочет, чтобы каждый из них ел как можно больше прасада. И это создавало веселую домашнюю атмосферу. Что немаловажно. Да. Никому не позволялось просто сидеть, копаясь в тарелке. Или прикасаться к пище только из вежливости. Они ели со смаком, чего и хотел от них Шрила Прабхупада. Если он видел, что кто-то ест без удовольствия, то обращался к нему по имени и с улыбкой говорил: «Почему ты не ешь? Возьми еще!» Он часто повторял, смеясь: «Когда я плыл на корабле в вашу страну, я думал, неужели американцы будут это есть?» Ребята протягивали тарелки за добавкой, и Кейт накладывал им еще риса, дала чапати и сабджи. А может быть, еще и упму. Даже сам Господь Кришна, приходивший на землю 500 лет назад в облике Шри Чайтани Махапрабху, с удовольствием раздавал прасад своим преданным. В Шри Чайтани Чаритамрите, поэме на Бенгалии, в которой описана жизнь и учение Шри Чайтани, самого милостивого воплощения Господа, говорится: «Принимать прасад маленькими порциями было не в обычае Шри Чайтани Махапрабху, поэтому, раздавая прасад, он клал на каждую тарелку столько, сколько могли съесть по меньшей мере 5 человек. Каждый наедался так, что не мог уже проглотить ни ложки, потому что Шри Чайтани Махапрабху непрестанно повторял, обращаясь к разносчикам: «Кладите больше, кладите больше!» А поскольку Господь Чайтани сам всеведущий Господь, он точно знал, какого блюда хочет каждый, приводя всех в крайнее изумление. Так он кормил преданных, пока они не наедались до полного удовлетворения. Такое же удовлетворение ведический обед может принести вам и вашим гостям. И неважно, сидите ли вы на полу или за столом, едите ли вы руками или ложкой, раздаете ли вы прасад или принимаете его, состоит ли ваш обед из одного блюда или из 130, вы убедитесь, что обед, на котором подаются индийские блюда домашнего приготовления, истинный праздник для чувств, ума и души. Ниргуна, ну, наверное, сейчас уже нужно будет брать колокольчик и звонить. Я думаю, что Кришна, наверное, уже вкусил эту пищу. Да, и колокольчиком мы как бы завершаем это наше таинство, предложение пищи Кришне, снова читая Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И теперь мы снимаем пищу с алтаря, моем посуду за Кришной и раскладываем на тарелочке. Теперь вот это, то, что лежало на алтаре, это маха-прасад, великая милость Кришны. Да. Можно перемешать этот маха-прасад вообще со всей упмой, со всем блюдом, а можно раскладывать отдельно каждому по маленькому кусочку этой великой милости. Хотя, конечно, Господь Чайтани всем клал по большому куску, как вот мы только что говорили. Ну что же, будем радоваться даже малому, даже ведь малому, это да. Все равно Кришна. Да. Итак, Володь, давай начинай радоваться первым. Хорошо, сейчас буду радоваться первым. Ой, класс! Потрясающе, Ниргуна. Ты даже, я смотрю, запел. Обалденно. От счастья. Пробуйте. Класс. Да, упма – это удивительное совершенно блюдо. Слушайте, душа поет. Необыкновенное сочетание масляных таких овощей. Отлично. И пряной манки. Действительно, пшеница – это царица злаков. Тем более предложенная Кришне, еще изготовленная, предложенная Кришне. Да, и просад Удивительная совершенно пища. Поистине духовная. Ну что же, вот на этой удивительной духовной ноте, я думаю, пора прощаться с нашими слушателями. Да. Советую приготовить замечательную упму. Ну, потому что после этого я просто не могу спокойно общаться. Да. И хочу напомнить, что сегодня с радиослушателями общались Бакта Володя и Ниргуна Девидаси. И также добавлял удивительных музыкальных эмоций звукооператор Бакта Джанака. Итак, до новых встреч в эфире. Всего хорошего. Харе Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смело.